Сессия Верховного Совета произвела реформу Верховного Суда СССР, где заменили 6 членов, на совести которых были тысячи невинно осужденных людей. Мы писали выше о Снегове. После того, как он дал показания на процессе Берии, его снова возвратили на Колыму как простого заключенного. Узнав об этом, Хрущев распорядился немедленно освободить Снегова и восстановить его в партии. Он был назначен членом коллегии МВД и заместителем начальника политотдела ГУЛАГа. Хрущев хотел иметь в МВД надежного человека для контроля за деятельностью Круглова. Решение сентябрьского пленума ЦК КПСС все же не обеспечили быстрый рост производства зерна. Хрущев полагал, что положение поправится с расширением посевных площадей. Значительные массивы целинных земель, используемые лишь для экстенсивного овцеводства, имелись в северной части Казахстана, в южных районах Сибири. Слабо освоенные площади были также на Урале и в некоторых районах Северного Кавказа. Эти земли лежали, однако, в засушливой зоне. Предварительные подсчеты показывали, тем не менее, что при максимальной механизации выгоды от использования таких земель значительно превысят издержки. Обсуждение проблемы показало, что не все согласны с доводами Хрущева. Решительными противниками распашки северных земель Казахстана оказались руководители ЦК Компартии Республики, первый секретарь Шаяхметов и второй секретарь Афонов. Они не хотели терять важные для республики пастбища и возражали против массового переселения в Казахстан выходцев из России, Украины и других республик. Возражал и Ворошилов. Он недавно побывал на Смоленщине и вернулся пораженный нищетой. А в Смоленской области во многих районах еще на коровах пашут, — говорил Ворошилов. Хрущев ответил ему, что государство не располагает средствами для одновременного развития и целинных, и старопахотных земель. Поэтому нужно выбрать вариант, который сможет принести наиболее быстрый эффект. Сомнения высказывал и Молотов. Но большинство президиума ЦК поддержали Хрущева и одобрили его записку «Пути решения зерновой проблемы». В феврале 1954 года в Москве состоялось большое собрание комсомольцев, принявшее обращение к молодежи страны об участии в освоении целины. Обращение к молодежи было естественным, так как первые целинники должны были жить в палатках и временных бараках. На собрании комсомольцев Москвы выступил Хрущев и министр сельского хозяйства Бенедиктов. Бенедиктов был министром, наркомом сельского хозяйства СССР с 1938 по 1959 год. После этого работал министром совхозов СССР, министром сельского хозяйства РСФСР, заместителем председателя Госплана РСФСР. Он не сумел сработаться с Хрущевым и был направлен послом в Индию. Медлить было уже нельзя. Освоение целины начиналось как крупная военная операция. В Алма-Ате в феврале 1954 года состоялся 7-й съезд Компартии Республики, который одобрил программу освоения целины. Шаяхметова и Афонова еще до съезда освободили от руководства ЦК Компартии Казахстана. Первым секретарем ЦК Компартии Республики был избран Пономаренко, вторым секретарем Брежнев. Пономаренко был в 1938-1947 годах первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Затем до 1953 года секретарем ВКПБ он также не смог сработаться с Хрущевым и после двухлетней работы в Казахстане был направлен на дипломатическую работу. В республику один за другим шли эшелоны с людьми и техникой. Было решено ввести в оборот не менее 13 миллионов гектаров и получить с них уже в 1955 году до 20 миллионов тонн зерна, организовав с этой целью около 150 крупных совхозов. В июне 1954 года с трибуны пленума ЦК КПСС Хрущев обратился к работникам сельского хозяйства всех зон страны с призывом о расширении посевов кукурузы на зерно и зеленый корм. В кулуарах пленума повторялись слова Хрущева, не вошедшие в официальный доклад, о том, что кукурузу надо внедрять, не останавливаясь перед принуждением, подобно тому, как в 17 веке в России внедряли картофель. Летом 1954 года, наконец, закончилось строительство грандиозной всесоюзной сельскохозяйственной выставки с ее павильонами-дворцами, сооружение которых обходилось каждой республике в сотни миллионов рублей. Хрущев и другие руководители осмотрели всесоюзную сельскохозяйственную выставку. И с 1 августа она начала работать постоянно. Однако после завершения строительства всесоюзной сельскохозяйственной выставки, высотных зданий и нового здания МГУ, Хрущев решительно потребовал отказаться в дальнейшем от подобных дорогостоящих архитектурных излишеств. Главной задачей городского строительства стало сооружение сравнительно недорогих жилых домов. Хрущев без колебаний стал на сторону тех архитекторов и строителей, которые выступали за типовое проектирование зданий на основе внедрения сборного железобетона, то есть за переход к индустриальным методам строительства. Переломным в этом отношении стало всесоюзное совещание строителей в декабре 1954 года, на котором Хрущев произнес речь. Конечно, те пятиэтажные дома без лифтов, мусоропровода, а часто и без балконов, которые быстро и в большом количестве появлялись на окраинах Москвы, не слишком украсили столицу, и некоторые из архитекторов презрительно окрестили их хрущобами. Но эти дома позволяли смягчить жилищный кризис, который стал для страны важнейшей социальной проблемой. На январском пленуме ЦК в 1955 году Хрущев с тревогой говорил, что решение 1953 года о подъеме сельского хозяйства выполняется медленно. Было принято решение о новом повышении закупочных цен и увеличении ассигнований на развитие животноводства. Министром сельского хозяйства СССР стал Мацкевич, хорошо знакомый Хрущеву по их совместной работе на Украине. Важным фактором в управлении сельским хозяйством было изменение практики планирования производства. Колхозам и совхозам предоставлялась большая самостоятельность. Это было разумное решение, о котором, к сожалению, очень быстро забыли. В целом, 1955 год для сельского хозяйства складывался неплохо. Продукция как земледелия, так и животноводства увеличилась более чем на 10%, но только на старопахотных землях. На целине же случилась сильная засуха, и не везде удалось вернуть даже затраченные семена. Это бедствие не ослабило энергии Хрущева. Он призвал направить на целину еще десятки тысяч молодых работников. Под урожай 1956 года здесь было распахано более 30 миллионов гектаров. Важные изменения после смерти Сталина наметились и во внешней политике СССР. Уже в июле 1953 года было подписано соглашение о перемирии между воюющими сторонами в Корее. Вскоре начались трудные переговоры о прекращении огня во Вьетнаме. После ряда уступок с обеих сторон в 1954 году было достигнуто соглашение о прекращении огня и установлении разграничительной линии по 17-й параллели. В конце сентября 1954-го на праздновании пятой годовщины образования Китайской Народной Республики в Пекин вылетела делегация СССР во главе с Хрущевым, Булганиным и Микояном. Это был первый официальный визит Хрущева в соседнюю страну и его первая официальная поездка за границу. Никита Сергеевич несколько раз встречался и беседовал с Мао Цзэдуном и совершил большую поездку по стране. Большие изменения претерпели и отношения между СССР и Югославией. Антиюгославская кампания прекратилась, а 20 октября в «Правде» появилась статья к 10-й годовщине освобождения Белграда, которая заканчивалась словами о кровном братстве между народами СССР и Югославии. 28 ноября 1954 года Югославское посольство в Москве устроило прием по случаю Дня независимости. На нем присутствовало почти все руководство СССР. Международная обстановка улучшалась и в 1955 году. Успешно завершились переговоры между великими державами о судьбе Австрии. Несмотря на возражения Молотова, СССР согласился на компромисс. Австрия объявляется независимым нейтральным государством, ее оккупация великими державами прекращается. В мае 1955 года руководители социалистических стран Европы, кроме Югославии, подписали договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи, и в дипломатический словарь вошло новое понятие «Организация Варшавского договора». Этот союз противостоял военному союзу НАТО. При организации Варшавского договора создавалось объединенное военное командование, а также политический консультативный комитет, в работе которого должны были периодически принимать участие главы коммунистических партий и правительств стран договора. В конце мая для нормализации отношений между СССР и Югославией в Белград вылетела советская делегация в составе Хрущева, Булганина, Микояна и Шипилова. Это была сенсация. Руководители СССР прибыли в Югославию, чтобы принести извинения за многолетнюю кампанию нажима и клеветы. Неудивительно, что сотни иностранных корреспондентов собрались в белградском аэропорту, где уже в момент встречи произошел неприятный для Хрущева эпизод. Тито помешал Хрущеву произнести ответное приветствие, отодвинув в сторону микрофон, и запретил переводить речь Хрущева, в которой были слова о провокаторской роли Берии. Переговоры оказались нелегкими, так как советская делегация не хотела говорить об ответственности Сталина за ухудшение советско-югославских отношений и, напротив, пыталась как-то защитить Сталина от нападок югославских руководителей. И тем не менее, именно здесь, в Югославии, как признавал позднее Хрущев, он отчетливо понял, что его позиция фальшива, что нельзя все беззакония прошлого сваливать на Ежова или Берию. Переговоры все же завершились успешно. Обе страны взяли на себя обязательство положить конец всем формам пропаганды и дезинформации, направленным против другой стороны. СССР и Югославия подписали соглашение о развитии научных, экономических и культурных связей. После визита в Югославию уже в качестве хозяина Хрущев должен был принимать высокого гостя, премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. Главе индийского правительства была устроена особо торжественная встреча в Москве. Впервые прибытие иностранного руководителя отмечалось не только церемонией в аэропорту или на вокзале, но и на улицах города. Эта встреча произвела большое впечатление не только на высокого гостя и его дочь Индиру Ганди, приехавшую с отцом, но и на всю Индию, которая еще недавно была бесправной английской колонией. После переговоров в Кремле Неру и Булганин подписали заявление о развитии экономических, технических и культурных связей между СССР и Индией. Тем же летом Москва также торжественно встречала Хо Ши Мина, руководителя партии и правительства Демократической Республики Вьетнам. Начали изменяться отношения СССР со странами Запада. Во второй половине июля в Женеве состоялась встреча глав государств СССР, США, Англии и Франции. СССР был представлен Хрущевым, Булганиным и Жуковым, США Эйзенхауэром и Даллесом, Великобритания Иденом и Макмилланом, Франция Фором и Пине. Это была первая встреча глав великих держав после Потсдамской конференции 1945 года. Участники обсудили широкий круг вопросов, но не подписали никаких конкретных соглашений, поручив вести дальнейшие переговоры министрам иностранных дел. Встреча в Верхах открыла возможность прогресса в решении германского вопроса. В 1955 году советское правительство приняло решение о репатриации всех находившихся в нашей стране немецких военнопленных. От 10 до 14 лет они работали в советских трудовых лагерях. В СССР оставались лишь те военные и гражданские лица из немцев, которых осудили за совершенные ими преступления. Вскоре в Москву прибыл 79-летний канцлер ФРГ Аденауэр и немецкая делегация. Переговоры были трудными и острыми, о чем свидетельствовали и речи участников, полностью печатавшиеся в советской прессе. Еще одно нововведение Хрущева. Аденауэр настаивал на освобождении всех немцев. СССР настаивал на признании Западной Германии независимого восточно-германского государства. В конечном счете было решено установить между СССР и ФРГ дипломатические отношения, а также значительно увеличить советско-германские экономические связи. Освобождение всех находившихся в СССР немецких граждан произошло в результате особых переговоров уже в 1957 году. Начали восстанавливаться экономические и культурные отношения между СССР и Соединенными Штатами Америки. По инициативе Хрущева представительная советская делегация выехала в Соединенные Штаты Америки и Канаду для ознакомления с американскими методами ведения сельского хозяйства. Особое внимание обращалось на методы откорма скота и технологию возделывания кукурузы. СССР закупил у американского фермера-бизнесмена гибридные семена кукурузы и завод по калибровке зерна. В ноябре 1955 года Хрущев и Булганин вылетели с ответным визитом в Индию. После провозглашения в 1947 году независимости этой британской колонии, ее впервые посетили руководители одной из великих держав. Хрущева и Булганина ждал в Индии торжественный прием, намного превзошедший по пышности прием Неру в СССР. Огромные толпы народа собирались в Дели, Калькутте, Бомбее и других городах. Почти везде Булганин и особенно Хрущев произносили эмоциональные речи. Одна из встреч едва не окончилась трагически. Толпа, прорвав полицейское оцепление, преградила путь машине Хрущева и Булганина. Когда Хрущев вышел из машины, чтобы пожать руки простым людям, возникла давка. Все хотели видеть Хрущева и Булганина, которые спаслись только потому, что охранники наши, советские и состоявшие в индийской тайной полиции, подняли гостей над толпой. Вспоминая эту поездку, министр КГБ Серов говорил, что в его жизни было немало трудных дел, но самой трудной была работа во время визита в Индию Хрущева и Булганина. В декабре 1955 года СССР произвел второй взрыв мощного термоядерного устройства в атмосфере, что свидетельствовало о наличии транспортабельной водородной бомбы. Это событие вызвало оживленные комментарии в мировой печати. Вскоре в советской печати были опубликованы результаты выборов в Академии наук СССР. Среди избранных новых членов упоминались фамилии Тамма, Харитона и Сахарова.